Жизнь земная пролетит мгновенно, быстро, словно ветерок. Не вернешь ее ты, несомненно, так же, как никто вернуть ее не смог. Час придет тебе с землей расстаться, здесь оставишь все, что приобрел: дом, поля, сады, все богатства. С чем же ты придешь пред Божий трон? Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и ты будешь славен. На земле здесь все недолговечно. Слава, честь и красота. Все пройдет, но вечность бесконечна. Вечность со Христом или вечность без Христа? Друг мой, где ты будешь после смерти? С Богом или без Бога пребывать? О, неси беспечности ты семя, чтобы горький плод не пожинал. Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. В мире светом будь всегда лучистым, и ты будешь славен. Узрят Бога все, чье сердце чисто. Очищай же сердце постоянно. Светом будь всегда лучистым, и